Глава 57. Прижимаюсь к Макару со спины. Крепко-крепко. Приятно чувствовать его каждой клеточкой. Словно привыкание к дозе с первой же пробы. С первого касания мурашки бегут. «Прости», — шепчу ему между лопаток, тут же целую. Я не смогла удержаться. Он отрывает мою руку от своего живота и целует. «Не держи себя. Я скоро освобожусь. Совершенно не вовремя меня отвлекли. От тебя». Последние слова произносит глубинно, голос проседает. Время с ним проходит, как в параллельной вселенной. Я не успеваю даже заметить, как день пролетает. Только ночью перед сном прокручиваю моменты в замедленном виде. То, насколько я счастлива, меня пугает. Ладонь сама собой ползет вниз по его животу. Только рядом с ним я свое тело не контролирую. «Маленькая, подожди 5 минут». Кладет руку поверх моей и слегка прижимает. Знак, что надо замереть. Попробую. Обещать ничего не могу. Пытаюсь отсесть на свою часть кровати, при этом тянусь за своим телефоном, который лежит на краю. Макар тут же перехватывает мою лодыжку и запястье. Даже не понимаю, как он так быстро реагирует, полностью ведь был сконцентрирован на электронном документе. «Куда собралась? Так, сиди». Притягивает к себе и снова принимается печатать. Разглядываю его спину. Как же мне нравится. Телефон вибрирует. Снова делаю движение в его сторону, стараясь при этом не беспокоить Макара. «Считай, что допрыгалась». Легко отталкивает прикроватный стол на колесиках, на котором остается ноутбук с открытыми файлами. «Совсем ждать не умеешь». Качает головой, будто бы с горестью, по огню в глазах ясно, никакого дела ему нет до этой работы, во всяком случае, в этот момент. «Макуш, тебе работать надо? Ты в последние дни подзабил?» «Так и есть, ни слова не вру». Первое время он постоянно был как минимум на телефоне, раздавал свои ценные указания. Сейчас же, за последние 3 дня, он впервые отвлекся от нас. «Целыми днями мы где-то». Осмотрели все маломальски значимые достопримечательности в округе. Егор очень счастлив. Если я его баловала, то от Макара он просто слова «нет» за эти дни не услышал. С одной стороны, мне приятно, я бы не могла быть с человеком, которому наплевать на моего ребенка. С другой же, это как минимум непедагогично. Что я потом делать с ним буду? «Спасибо, малыш, за заботу. Мне очень приятно». Усмехается мне куда-то в шею. Он уже нависает сверху. За эти дни мастерство отточено практикой. Пару секунд, и он сверху. Поцелуи влажные, безумно нежные. Их так много. Буквально каждый открытый участок кожи чувствует на себе его ласку. Не представляю, как раньше жила без этого, без Макара. Глажу его голову. Жесткий ежик волос колет ладони, доставляя дополнительное удовольствие. Второй рукой пробираюсь под его футболку, всегда горячий, обжигающий. «Хочу твои губы», — шепчу, почти хныкая. Эмоции через край, но их так мало. Хочу тоже его целовать. Мне катастрофически не хватает его губ. «Всего тебя хочу». Мозг мне точно помахал ручкой. Больше мне нечем оправдать свою излишнюю болтливость. Теплое дыхание щекочет шею, Макар улыбается. «Ты меняешься в лучшую сторону», — произносит и тут же зубами цепляет краешек кожи, втягивает в себя, оставляя на коже засос. Невозможно сдержаться. Самое вкусное. А дальше — полет. Стоит отпустить свои мысли, и грань приближается с бешеной скоростью. Каждый раз перед глазами темнеет. Сконцентрироваться получается только на нем. На нем одном. Чувствую его тепло, прикосновение рук по всему телу, губы на своих губах. Отдельный вид наслаждения. Тяжесть расслабленного тела Макара сверху, после. От переполняющих трепетных чувств хочется плакать. Даже когда сил нет, глажу его, едва касаясь, он немного подрагивает. Непроизвольно чувство оголены до предела. Осознание, что к этому именно я причастна, окрыляет. У меня получилось. В очередной раз, и ему не надоело. «Ты так дрожала, я думал, сразу уснешь». «Понимаю, о чем он. Меня унесло далеко и с какой-то невиданной силой. Искры из глаз, этап ни о чем. Обсуждать так легко то, что было у меня, не выходит, поэтому просто прижимаюсь к нему щекой, легонько целуя. Снова краснеешь? Он знает, щекотки боюсь, ведет пальцами по ребрам, стараясь отвлечь. Каждый раз получается. Я работаю над этим. Хватаю его руку, словно могу удержать. Макар поддается. Завтра снова проверю успехи. Целует волосы от места, к которому он прикоснулся. Несутся мурашки. Решила, когда в Питер летим. С ним все просто. Нужно только дату назвать, остальное он сделает сам. В моем мире так не бывало, наверное, никогда. У девочек с работы послезавтра день рождения. Я поздравлю, и можно будет домой. Ты не против? Питер так домом для меня и остался. Как я могу быть против? Голос еще не выровнялся. Дует по линии роста волос на моей голове. Волосы немного влажные. Вздрагиваю, он сжимает в объятиях крепче и улыбается. Он так часто стал улыбаться, это бросается в глаза сразу. Первые месяцы всегда был серьезным, холодно равнодушным, нахмуренным, но никак не нежным и улыбчивым. Обращаю внимание на это постоянно. «Тебя этот везет. Напиши мне во сколько, я ему перешлю». «Я могу и сама». Обрываю себя сама. По нему сразу видно, идея не очень. Сама я теперь никуда не могу, небезопасно. Хорошо, напишу. Вот и умница. Я как раз на производство съезжу, Егора могу взять с собой. Или Аня побудет. Я у нее спрошу. Тут же убираю руку с его плеча в попытке взять телефон. Завтра узнаешь, нам не горит. Только сейчас до меня доходит. Тебе принципиально не нравится, когда в моих руках телефон, да? Макар какое-то время игнорирует вопрос, продолжая делать то, что ему хочется в этот момент, затем шумно выдыхает и произносит. «Я думаю, когда мы с тобой наедине, он третий лишний». Хотелось бы у него уточнить, но обсуждать это он не настроен.